Одна нога его была обута в сандалию, шнурки которой перекрещивались на голени. Другая сандалия была, видимо, потеряна. Он с трудом разжал крепко стиснутый кулак и протянул руку к собравшимся. На ладони у него лежал измятый, выцветший масличный листок с рваными краями. Бедия взял листок в руки, долго рассматривал его и, убедившись, что это был в самом деле лист масличного дерева, а не что-либо иное, поднял его над головой и громко объявил: «Масличный листок! Мальчик просит убежища!» Мальчика и барана тотчас же отвели к Аэту. К вечеру все стало известно в мельчайших подробностях. Из дворца Аэта, как птенцы из гнезда, вылетали все новые и новые сведения и тотчас же попадали на уста к замершему в ожидании городу. Всюду в Ване, в какой бы конец города ни заглянуть в тот день, обсуждали необычайные приключения мальчика и барана. О них толковали старухи, сидевшие перед своими домами, мужчины, собравшиеся у виноторговца Бахи в погребке о 40 ступенях, слоняющиеся по улицам девушки и парни, и даже, представьте себе, гости черноглазой Малало. История мальчика и барана была в самом деле необычайной. Мальчик оказался царским сыном. Звали его Фрикс. У него была сестренка, но она погибла в пути. Царственный родитель мальчика, как говорится, обновил свое ложе. Но мачеха с самого начала не взлюбила пасынка и падчерицу. «Зачем, дескать, мне усердствовать, возясь чужим отродьем?» Всяческими ухищрениями она и мужа перетянула на свою сторону, подсунула ему за ужином ослиные мозги и добилась его согласия на убийство детей. Поводом послужил неурожай. Она заявила, что по их вине во всем царстве нива не колосится. На самом же деле она сама приказала пересушить все семенное зерно, чтобы оно стало бесплодным. Царица не давала мужу покоя, изо дня в день изводила его упреками. Зачем он привел ее, если не мог содержать жену? И царь, наконец, смахнул рукой. Но в ту самую минуту, когда жрец занес наточенный нож, откуда ни возьмись, прилетел, не прибежал, а именно прилетел этот самый баран, вскинул себя на спину несчастных сирот и был таков. Царица-мачеха побежала было за ним, швыряла в него камнями, но что она могла поделать? Маленькая девочка погибла в пути. У бедняжки были длинные золотистые кудри и румяные, как яблочки, щечки. Долго летел баран, но, наконец, устал и вместе с мальчиком упал в море близ нашего берега. А эту мальчик очень понравился. Он разгневался на его родных и воскликнул в сердцах: «Что это за нелюди, да не вовсе не достойны такого прекрасного мальчика!» Потом он приказал привести своих детей, Карису и Афросиона, и сказал им: «Отныне вас не двое, а трое. Постарайтесь, чтобы он не чувствовал себя чужим». После того, как мальчика и барана увели во дворец, народ скоро разошелся. На берегу остались только рыбаки. Надо было выбрать рыбу, позаботиться о лодках. Когда до слуха Беди донеслись скрип и шорох вытаскиваемых на берег лодок, он вспомнил об утренней своей тревоге. Нынче утром, когда рыбаки волокли лодки к морю, путь показался Беди непривычно долгим. Спина у него вспотела. Он удивился, но ничего тогда не сказал. Решил, что почудилось, или что он состарился, и сила в нем уже не та. Но червь сомнения все же точил его, и, услышав шорох лодок на горячем песке, напомнивший ему хрип издыхающих зарезанных буйволов, он снова встревожился. Весь день он был отвлечен от утренних своих мыслей. Рыба густо шла в его сети. Потом он заметил что-то темное, качавшееся на волнах, и всем телом почувствовал, что сейчас в его жизни должно произойти какое-то важное событие. Он тотчас направил туда свою лодку. Правда, это стоило ему улова и даже самой сети. Зато он никогда еще не возвращался с моря с такой необычайной добычей. Не окажись он поблизости, могла бы случиться беда. И разве не он был бы виноват в гибели мальчика? Разве хозяин дома не ответственен за все, что случится в его доме? Так думал Бедя. Но сейчас первое волнение прошло. Мальчик и баран были вне опасности, и Бедя вспомнил о внезапно удлинившемся расстоянии между морем и лодочной стоянкой. Нет, море явно что-то затеяло. Рыбаки уже тащили свои посудины по песку, а Бедя все сидел на корточках и всматривался беспокойным взглядом то в морскую даль, то в сверкающий берег, где он мог узнать каждую песчинку под ногой. Рыбаки постепенно разбрелись. Медленно, горделиво шагали они с корзинами, полными серебристой рыбы на головах. Разок, другой, они окликнули своего старшину. «Что ж ты, мол, не собираешься домой?» Но Бедя только отмахнулся, и его оставили в покое. Не мог он так просто уйти отсюда. В его доме кто-то без спросу переместил утварь. Нет, не утварь, а стену. Правда, ненамного, чуть-чуть, но если вовремя не присмотреть, сегодня немного, завтра чуть-чуть, и в один прекрасный день можно вообще ничего не найти на месте. Бедя знал, что одним лишь пристальным взглядом у моря ничего не выведаешь. Море могло выдержать любой взгляд, терпение у него было вдоволь. Бедя присматривался к своим сомнениям, взвешивал, стоит ли бить тревогу,